Прости, меня начальник задержал. А мне какое дело? Эх, Люся, и за что она со мной так? Кто в Мариной роще родился, не сможет ее позабыть. Кто в Мариной роще влюбился, тот будет до гроба любить. И он не забудет до смерти район замечательный свой. Без Мариной рощи, поверьте, Москва не была бы Москвой, Москва не была бы Москвой. Серега, Борька, откуда? Вот встреча! Сколько лет мы с тобой не виделись! Музыка! Я от музыки! Правильно, музыка. О человеке, понимаешь, думать нужно индивидуально и вообще условия создавать. Гражданин, постойте одну минуточку. Где же он? Ушел. Что же это, граждане? Куда же теперь идти? Простите, пожалуйста. Вы ничего, играете. Цифра 20. И, пожалуйста, первые скрипачи, активнее. Артикуляция. Ведь 50 лет я прожил в теплом переулке. Теплый переулок, так он называется. Даже верится с трудом. человек нашим. Неужели это будет, неужели это будет Примостые слова? Непременно так и будет, даже очень скоро будет. Просто верится с трудом, просто верится с трудом. Здесь прошлое нашей столицы, такое она прежде была. Ее золотые страницы, ее боевые дела. Ее золотые страницы, ее боевые дела. Ей беды грозили, и все же седою гордясь стариной. Она с каждым годом моложе, прекраснее с каждой весной. Она с каждым годом моложе, прекраснее с каждой весной. На всех параллелях планеты отчетливо слышите вы народной любовью согретый уверенный голос Москвы. А теперь, товарищи, прошу в следующий зал. Пройдемте в зал подарков. Одну минуточку. Я тебе принесла носки, рубашку и трусы. Ты обязательно должен сегодня же пойти в баню. Почему обязательно? Я только на прошлой неделе был в бане. Даже в Древней Москве местные жители по субботам ходили в баню. Мы должны бороться с феодальными пережитками. Где мы встретимся вечером? Давай на Кузнецком, парикмахерской. Ты как будто бы ждешь своей очереди. А если очереди не будет? Знаешь что, давай возле колонного зала. Помнишь? Конечно. Там мы с тобой встретились в первый раз. И где мы с тобой с тех пор не встречались? Сначала больше на улице. Потом в метро. Потом в скверах, где потемнее. И в твоем теплом переулке. Ну как твой дом? Стоит? Стоит. Черт бы его побрал. Его еще бояре строили, феодалы. Ты знаешь, какие у них стены? Исторические. А крыша какая? Нет у нас крыш. Да, ты права. У меня проходная комната в чужой квартире. У тебя койка в общежитии. Нет у нас крыш. Когда по улицам брожу, в чужие окна я гляжу, о, как бы я мечтал давно свое иметь окно. Жаль, общей крыши нет у нас, и врозь должны мы жить. За что должны? Значит, встретимся завтра у Большого театра. Очень трудно мне между прочим говорить спокойной ночи, если в разные районы едут спать молодожены. До свидания, супруг. До свидания, мой друг. До свидания. Так и быть. значит, встретимся завтра у Большого театра. Который час? Плюнь на часы. Меня начальник ждет. Плюнь на начальника. Я должен ему машину подать. Бог подаст. Давай лучше сядем твой зим и катанем по Москве. Понимаешь, меня вот сейчас на метрострой приглашают. Комнату в новом доме дают. Вот и хорошо. Что ж хорошего? Во все путая, сам себя я никак не найду. И чего-то всегда почему-то я жду, жду, жду, жду, жду. Тебя мучает? Каждый знает свое назначение. Каждый что-то имеет в виду. Только я лишь один исключение. В Москву я вернулся для реконструкции личной жизни. Жениться решил. Ну, что же она? Интересная? Очень. Блондинка или брюнетка? Не знаю. Это не имеет значения, Серега. Она любит меня. Всю жизнь меня ждет. Где? Где-то в Москве. Товарищ дирижер, поднимите, пожалуйста, вашу палочку. Я хочу рассказать, о чем поет моя душа. Приготовились? Встречает меня весна, весна бушует во всей красе, и окна раскрыты все, и в каждом окне она, и мысль у нее одна, и рвется она ко мне, и сердце ее в огне. Ну что же от всей души моей, приму я тебя, спеши скорей, мне сердце свое открой, не то я спою другой. Любовь моя тебе одной весь сердце зной, тобой одной душа полна, эй, на ни на ни на. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, лишь тобою одной душа полна. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, лишь тобою одной. Ла-ла, парам, парам, не на-на, клянусь, что навек лишь ты одна. А впрочем, простите, вот, кто сердце мое возьмет. Бери же скорее, я твой, но кто там сидит, ой-ой, ой-ой, за взгляд лишь один я вам, и ту отдам, и тут она там, и там опять, а сердце я должен одно отдать, как много зовущих глаз, кому же мне спеть из вас? Любовь моя тебе одной весь шар земной, тобой одной душа полна, эй, на ни на ни на. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, лишь тобою одной душа полна, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, лишь тобою одной. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вы только что пришли? Мы пришли в музей, чтобы нас тут сохранили как экспонаты в назидание потомству. У нас тут своих экспонатов достаточно. Нет, недостаточно. А где у вас тут экспозиция «Любовь в Москве»? Где диаграммы встреч и разлук? Где маршруты любовных прогулок, сводки лунных ночей и рекомендательный список укромных мест для интимных свиданий? Пойдем, Серега, не будем мешать научно-исследовательской работе. Пока. Тобой одной душа полна, эй, на вина, не на. Ну что это такое? Почему я ему ничего не ответила? В школе, в десятилетке, хорошо было. Попробовал бы какой-нибудь мальчишка что-нибудь сказать. Я бы ему так ответила, что он больше не попробовал бы. Я в школу когда-то ходила, и до ночи помню порой. Зубрила, зубрила, зубрила, вернувшись из школы домой. Биографию Шекспира, слизь во ртути и эфира, климат горного Памира, сколько в тонне килограмм, площадь круга и квадрата, дельты Тигра и Ефрата, и что делит биссектриса, каждый угол пополам, расстояние до Луны, пифагоровые штаны. Где поставить запятую, где не ставить запятой, страны Ближнего Востока, что такое сила тока, и что остров — это суша, окружённая водой. И что остров — это суша, окружённая водой. Те школьные годы далекие, учебника мне не достать, и вновь мне засесть за уроки, чтоб твердо усвоить, узнать, как найти того, кто где-то ищет сам тебя по свету, как пойти, чтоб разминуться не пришлось случайно нам, что сказать, чтоб с пола снова понял он, что я готова с ним делить, как биссектриса, даже угол пополам. Где поставить запятую, где не ставить запятой, что такое сила тока, но живу я одиноко, все одно. Доченька моя, беда у нас какая! Папа, папочка! Что же это, молодые люди, делается? Я в этом доме 50 лет прожил. Родился там, можно сказать. И она вот, Лидочка, там родилась. Говорят, аварийный случай. Какая там авария? Но обвалился у Александра Петровича потолок. Как обвалился? Рухнул одним словом. Дом старый. Может, кошки подрались на чердаке. Потолок и рухнул. Дом наш совсем сносен. Боже мой, счастье-то какое! Это правда, Семен Семенович? Стоп, граждане! Кто тут Бабуров СС? Я. Бабурова ЛС? Я. Бубенцов АП? Я. Бубенцова НП? Я. Поздравляю вас, граждане! Вот вам извещение на получение ордеров на отдельную квартиру! Черемушки! Третий проезд 24, дробь 2, квартира 48! И вам ордер на отдельную квартиру. Черемушки. Третий проезд 24, дробь 2, квартира. квартира 50. Чудо! Что тут хорошего? Черемушки. Это же у черта на куличках. Черемушки? Всю жизнь мечтал. А как туда ехать? Куда? В Черемушки. Серега, приглашай. Эх, едем! Прощения, не глава, не предложение, чтоб черемушки и я, и вы, и вы не спешили бы так очень, а попутно, между прочим, прокатились бы по улицам Москвы. Очень было бы приятно, скажем, Химки и обратно. Как на зиме, нас тут много. Ерунда. Я согласен. Я согласна. Это было бы прекрасно. Так поехали. Поехали. Куда? По Никитской, по Петровке. Зацепи по Покровке. По бульварам до Кропоткинских ворот. По Ордынке, по Песчаной. Тут мы сделаем обратный поворот. И вперед без остановки, вплоть до самой Усачевки, к стадиону по широкому шоссе, где зеленые массивы удивительно красивы, где Москва видна во всей своей красе. Я наломаю бока ему. Черт знает, что такое. Обязательно позову на новоселье Лёльку. Какую Лёльку? В нашем подъезде живет. Ты ее знаешь. Отсталая такая, косы носит. Не знаю я никакой Лёльки. Ну, Лёлька. Она еще на нашей свадьбе все время тебя папашей называла. Такая психованная. В вечерней школе учится, на лыжах ходит. Вообще ненормальная. Зачем же ее звать на новоселье? Вавочка. Что Вавочка? Что Вавочка? Что ты мне баки вколачиваешь? Где машина? Может, авария какая-нибудь? Авария? Какая авария? Просто левачит и все. Вот Тоська с Кривколенного вышла замуж за академика. Так она из своего зила просто не вылазит. Шофер обедать едет, она с ним. Он обедает, она в зиле ждет. И никаких аварий. Ну, не волнуйся. Посмотри мне, моя дорогая. Ну сколько мы будем тут ждать? Любовь свою отдал тебе навсегда я. Шофёра ты должен прогнать. Дай ручку, мой друг. Ждать я больше не в силах. Ну сделай мне губки вот так. Любила, чтоб ехать троллейбусы. Мрак! Ты просто в гараж не звони. Всем на свете клянусь, что в гараж я звонил. Нет, с первой женой, со второй и не с третьей ты эдак бы не поступил. Ты любишь меня? Люблю, но туфли свои покуплю. Скажи, что я твой. Ты мой. Скажи, дорогой, дорогой, а он еще крутит. Я вас понесу на руках, ну что же, перенесли. Может быть, лучше такси идет. Ну вот, не он. Ну что же, еще подождем. Ты меня любишь? Нет. Ах, нет, ты меня не любишь? Тогда я не оформлю квартиру на твое имя. Ну, Пансик, ну, милый, прости мне, злодейки. Так в душу мне плюнуть за что? Ну, Пусик, ну, Пусик. За что, истегейки? Я в гуме купил ей манто. Возьми мою ручку, не дуйся, Федюша. Ну, заинька, будь подобрей. Подумать, к ногам ее бросил я душу, квартиру, жену и детей. Нервничать мне тебя жалко. Молчи! Ты не должен прости. Я сердце ей отдал, хоть мне аморалку хотели железо пришить. Ты любишь меня? Люблю, но туфли тебе не куплю. Скажи, что ты мой. Я твой. Ты мой дорогой. Дорогой, а новая что же? Пойдем, дорогой мой, пешком. близко. О, Сашко, Лазакс, химчистка. Ресторан, кино, чего тут только нет. И лаво, ты мясо, рыба. Все, приехали, спасибо. Мы в черемушках, черемушкам привет. Семен Семенович, и вы, значит, сюда. Лида, а ты в какой квартире? Здравствуйте, здравствуйте. А у кого ключи получать? Да вот у правдома ждем. Ну, что ты скажешь? Переселяют к черту на рога. Хороший дом, ничего не скажешь. Ну что, Маша? Хорошо. Люся, понимаешь, я дружка встретил. А мне какое дело? Она тоже квартиру получила отдельную, четвертый этаж. Сама строила, сама и жить будет. Пойдем, Люся. Вот это да. Что с тобой? Да так, неприятность маленькая. Я знаю, что говорю. Седьмой этаж. Нет, я сумасшедшая. Честное слово, сумасшедшая. Статья с применением указа от 20 декабря 1956 года. Правильно, вы Курочкин, народный судья. Ну да, я вас судил. Вы соседки по коммунальной квартире. По шее дал. А вы мне 15 суток. Очень приятно. Значит, теперь с соседями будем? Естественно, стенка в стену. Душа в душу. Очень рад познакомиться. Телевизор у нее есть. Сейчас она едет на Крофт. У ней путевка есть. Так у нее диабет. Вот видишь, и диабет у ней есть. У ней все есть, а у меня... Дворцов у нас нет, и заметь, не ездят еще интуристы на Марину рощу смотреть. Там можно по улицам прямо в обнимку с любимой бродить. Там не призывает реклама все деньги в сберкассе хранить. Но в Мариной роще таится беда для парней холостых, ведь очень легко заблудиться в ее переулках густых. Вопрос, как мне кажется, ясен. Противников он не найдет, а тот, кто со мной не согласен, пусть Марину рощу придет. Там с ним говорить будут проще, дадут надлежащий ответ. Ну кто тут из Мариной рощи? Скажите, я прав или нет? Нет, нет, товарищи. Если вы Москву узнать хотите, в теплый переулок приходите, вы его узнаете едва ли, хоть лежит он тут же за углом, в стороне от главной магистрали. Назначенных на слом. У любого шофера такси попытайся спроси. Скажите, пожалуйста, где находится теплый переулок? Теплый? Теплый. Ах, теплый. Это вот где-то... Не помню. А такой есть? Конечно, есть. Теплый переулок, так он называется, в теплом переулке ходят не спеша, в сумерках встречаются, до зари прощаются, тут же поцелуями клятвы заверяются. И любовь поэтому, как и полагается, в теплом переулке признанья назначались первые свидания. Пусть мы все зависим от прописки, все-таки у каждого есть свой теплый переулок, самый близкий. Почему-то самый дорогой. Теплый переулок, так он называется. В теплом переулке ходят не спеша, в сумерках встречаются, до зари прощаются, тут же поцелуями клятвы заверяются, и любовь поэтому, как и полагается, в теплом переулке хороша. Значит, теплый переулок. Теплый переулок. Марьина роща. Марьина роща. А я так скажу, товарищи соседи. Ничего и не сказал. Ничего. Всего. Люся, я давно хотел тебе сказать. Нет, не хотел. Если бы хотел, так сказал бы. Вот я и говорю. Вот ваш ордер, мы все здесь ордера. Мы с утра сидим. Все сидят с утра. Что за дикая картина? Значит, есть на то причина. Но причины не лишь. И на то причина есть. Вы что же думаете, граждане? Вы думаете, что я так, сразу, тяп-ляп, выдам вам ключи, а? Я вас спрашиваю, тут, прям на улице. Пройдемте в контору. Пойдемте. Мама, скорее. Степа, где ты? Ключи дают. Всего хорошего, спасибо за проводы. А новоселье? На новоселье я вас, пожалуй, позову. Завтра? Надо сначала устроиться. Ну нет, новоселье нужно устраивать в пустой квартире, чтобы гости сидели на подоконниках, а посуду каждый приносил бы с собой в виде свадебного подарка. Почему свадебного? Зачем нам устраивать отдельно новоселье, отдельно свадьбу? Вы сумасшедший. Когда-то я тоже думал, что только сумасшедшие женятся. Теперь я понимаю, что только сумасшедший может не жениться на такой девушке, как вы. А впрочем, каждый знает свое назначение, каждый что-то имеет в виду, только я лишь один исключение. Плохой жених? Меня такой жених не устраивает. Может быть, вам показать характеристику с места работы? Зачем? Вот спросите любого. Всем уже давно ясно. Как только они увидели, познакомились с вами, они поняли, что вы... Вы есть та мечта моя смутная. Прошу вас, имейте в виду, что одну только вас поминутно я жду, жду, жду, жду, жду, жду, жду. Такая девушка, а я Валька. Ой, спасу нет, Борька. Здорово, крошка, а я тебя везде ищу. Иди ты. Убей меня, Бог. Ребята говорят, ставь крест, замуж вышла. Да брось, где же ты пропадал? Знакомьтесь, пожалуйста, мой муж Федор Михайлович Дропеднев. А это Борис Иванович, друг моего детства. И отрочества. Корецкий Борис Георгиевич. Дребеднев. Парабашкина не видела? Нет, мой дорогой. Ну, как вы живете? Где работаете? Живу хорошо. Работаю с небывалым подъемом. Вы тоже здесь квартирку получаете? Получаю. А где Барабашкин? Управдом. Он в конторе ключи выдает. Как это выдает? Не может быть. Федя, что это значит? Я сейчас. Ты меня подожди тут. Простите, молодой человек. Пожалуйста, не смею задерживать. Примите уверение в моем совершенном почтении. Всегда к вашим услугам. Иди, иди, мой дорогой. Красота. А что? Ты знаешь, какой он умный? Догадываюсь. А знаешь, какой он пост занимает? Ему заместитель не нужен? Нет, только по службе. На большее я не рассчитываю. Ты правильно делаешь. Я его безумно люблю, и он меня безумно любит. Выходит так на так, полный порядок. А квартирку хорошую получаете? Он же начальник управления, этот дом он сам строил. Сам, лично? Способный мальчик. А сколько комнат в квартире? Две комнаты с кухней. Две комнаты? Нет, Валька, тебе еще надо расти и расти. Отстаешь от жизни, товарищ начальница управления. Ну что ты треплешься? Вот Сонька Морошкина вышла замуж за обыкновенного профессора. Человек в расцвете сил. Пешком на третий этаж поднимается. И то у нее трехкомнатная квартира с нишей в спальне. А зачем мне трехкомнатная? Ни к чему. У Соньки фигура не та, и рот как почтовый ящик. Тебе с твоим цветом лица нужна не трехкомнатная, а минимум четырехкомнатная с отдельным холлом и балконом на южную сторону. А что я буду делать с четырехкомнатной квартирой? Человек должен видеть свое будущее. Четырехкомнатную квартиру всегда можно обменять на две в разных районах. А зачем менять? Я его безумно люблю. И он меня безумно любит. Неужели у Соньки три комнаты? Факт. Подумаешь, если я захочу, у меня какая угодно квартира будет. Стоит мне только слово сказать. Ну, скажи. Скажу. Вот увидишь. Пока. Желаю успеха. Сергей Васильевич, что же это такое? А что? Вам велели подать машину к четырем. Я ей подал к четырем, только неувязка вышла. Мне Федор Михайлович велел подать машину Жене, а не сказал какой. Я к бывшей поехал. Вы, кажется, должны понимать. Я в моторе должен понимать. Странно. Значит, ее муж твой начальник? Пока он начальник. Я на своем ЗИЛе 120 тысяч километров сделал. Без ремонта. А таких начальников не знаю. Почему этого начальника до сих пор капитальный ремонт не списали? Что же мне делать, а, Борька? Опять не сказал? Как все у тебя просто! Когда она в общежитии жила с матерью и сестренкой, я молчал. Как же я теперь к ней приду? Здравствуй, я тебя люблю. Но ведь ты же любишь ее. В чем дело? Зачем волноваться? Кто не получил ключей сегодня, получит завтра. Ясно? Позвольте. Вам же русским языком говорят. Завтра. Вот товарищ начальник, к нему и обращайтесь. Товарищ начальник, в чем дело? Это факт, можно акт еще составить, нужен акт. А поскольку нету акта дома, нет еще как факта, дом не наш, ничей, а никаких ключей. Все понятно? Безобразие, скандал! Что? Скандал? Минутку! Кто это сказал? Кто назвал скандалом? Это указание Моссовета! Расслышу! И доложи, доложу! Пойдемте посмотрим вашу квартиру. Вы еще не получили ключи. Вот как? Ну ничего, небольшая задержка.